Глава 17. Тренировки и новое хобби. Фелиника рассеянно ковыряла вилкой в тарелке, иногда поглядывая на Ниэля. «Этот сон. Я все рассказала ему. У него родословное, позволяющее посещать чужие сны. Но ведь эти существа давно вымерли. По ее спине побежали мурашки. Или это был простой сон? А если нет? Благодаря моему глазу я уже коснулась изменения мозга. Ниэль вообще не мог пробраться в мой сон. Он же только новик. И к Криму тоже. Ведь тот высший абсолют и полностью преобразовал свой мозг. Или все-таки... Вдруг у него есть специальный артефакт? В безопасности ли мы в этом доме?» Фелиника снова кинула быстрый взгляд на Ниэля и почувствовала инстинктивный страх. «Что он дальше будет делать? А мне что делать?» Жизнь Ниэля вошла в спокойное русло. Он просыпался рано утром, разминался и выходил на пробежку. После садился, клал копье на колени и медитировал, очищая свое сознание от лишних мыслей. Доведя разум до нужного состояния, Ниэль поднимал короткое копье и начинал свой танец. В методе Эна Унадори он назывался Эна-ката. С каждым движением Ниэль чувствовал, как бегущая в крови энергия Бахненгу медленно усиливает кровеносные сосуды. Поначалу ему не удавалось добиться правильных движений и впасть в особый транс, описываемый в книге, но спустя несколько дней упорных тренировок под присмотром Крима все получилось. Для прорыва в ранг практика Ниэлю было необходимо полностью освоить три танца. Первый танец служит для укрепления энергии Бахненгу всех кровеносных сосудов. Второй — для закалки мышц верхней половины тела, а третий танец изменяет легкие. И при этом Ниэлю нельзя прерывать поглощение окружающей энергии своим ядром. Благодаря кристаллам высшего качества этот шаг занимал у него много меньше времени, чем у остальных. Лишь полностью заполнив ядро энергией, преобразовав ее в Бахненгу и закалив ею кровеносную систему, мышцы рук с туловищем и легкие, он сможет прорваться на уровень практика. Закончив танец, Ниэль шел на завтрак, за которым собирались все обитатели дома и трапезничали, весело болтая. После завтрака в особняк приходил нанятый учитель и занимался с детьми. Сам Ниэль после нескольких первых уроков перестал сидеть с ними и просто брал задания, а на следующий день показывал идеально выполненную работу и отвечал на все каверзные вопросы учителя. К урокам общего языка добавились изучение родного языка Юкхи, счет, знание законов и экономики республики, ее история и география. Среди детей труднее всего приходилось Элиру и Ерте. Они никогда не ходили в школу, и всему, что они умели, их обучила мама. Немного читать, кое-как писать и складывать числа. Сама Равена полностью изменилась, попав в особняк. Ниэль продал ее землянку и деньги отдал ей. Свой и Ухила дом он тоже продал. На полученные средства Равена привела себя в порядок. Она прикупила новую одежду, озаботилась уходом за своей кожей и волосами и превратилась из забитого создания в весьма симпатичную женщину лет 27. Даже Крим на нее засматривался, получая укоризненные взгляды от Фелиники. На пятый день заселения Равены Ниэль решил с ней поговорить. «Расскажи свою историю. Как ты оказалась в яме? Я же вижу, ты необычная женщина». Ниэль сидел позади дома в небольшом парке, любуясь чистым небом через монокль. Равена устроилась рядом и с волнением смотрела ему в лицо. «Моя история банальна». Она вздохнула и грустно улыбнулась. «Я была не раз предана мужем и желала уйти от него, но он не хотел меня отпускать. Угрозами и насилием он заставлял меня слушаться его, но ради детей я сбежала. Вы же знаете Нера Розу?» «Знаю». «Он мой родственник». «Неожиданно», — пробормотал Ниэль. «Не думаю, что он про это знает». Равена скривила губы. «Я из младшей ветви клана Розы. В то время меня звали Равена Роза. Отец выдал меня замуж за мужчину из союзного клана ради усиления отношений. И я не имела права ослушаться. Я ведь даже не одаренная. Каждый знал, что мой будущий муж — известный развратник и пьяница, но клану было плевать, меня выбрали жертвой. Лишь благодаря родному брату я смогла сбежать. Это именно он спас меня, дал денег и рассказал, куда идти». «Почему Борна?» Ниэль посмотрел на нее. «В этом городе находится Нера Роза», — пожала она плечами. «Никто не станет искать меня тут. Главное, чтобы он сам меня не увидел». «Боитесь его?» «Конечно. И не только его. Я боюсь весь клан Розы. Равена передернула плечами. Поверь, Ниэль, этот клан таит в себе ужасные секреты. Я, как неодаренная, не имела доступ к тайнам семьи, но и слухов хватило, чтобы вызвать ужас. Особенно пугают слухи о старшем брате Нера, Макане Розе. Если вдруг встретишься с ним, беги. Он псих, который ради силы готов на все. Ниэль задумчиво кивнул и спросил, что дальше с тобой было? Глаза Равены остекленели, губы задрожали. Она тяжело сглотнула и продолжила. По дороге меня ограбили. Пришлось отдать все, даже пространственное кольцо, которое подарил мне брат на 16-летие. Но ради детей я должна была терпеть. Тогда Ерти был всего годик. Только вдоволь наигравшись со мной, они отпустили нас. И все на глазах детей. Равена рассказывала, и редкие слезы скатывались по ее щекам, собирались на подбородке и срывались вниз. Она уже не осознавала, что говорит с мальчиком 9 лет. Ей просто нужно было выговориться. «Равена?» Ниэль положил руку ей на плечо. Та вздрогнула и быстро вытерла слезы. «Простите», — прошептала она. «Просто подожди. Я найду этих уродов и уничтожу, как и твоего мужа. Или хочешь, Элир сам этим займется. Я найду их, а он отомстит за тебя. Просто жди и верь мне, хорошо?» Ниэль пристально посмотрел в ее черные заплаканные глаза. «Но он еще не одаренный, а я обычная. Верь мне». Равена растерянно взглянула на него из-под ресниц и кивнула. Она ощутила необъяснимое тепло внутри и действительно поверила Ниэлю всем сердцем. После этого разговора Равена расцвела. Она всегда улыбалась и помогала всем в доме. Детям с учебой, поварам с готовкой, а служанкам с уборкой. Учебный год начинался с первого дня Красной Луны, до которого оставалось чуть больше месяца. Ниэль решил не ходить в школу, а изучать все дома. Он понимал, что ему желательно посещать занятия не только ради знаний, но и ради полезных связей, однако чувствовал, что дети не примут его. Даже сейчас ему было сложно. Его друзья чувствовали, что он не такой, как они, но относили это к его исключительности. Ниэль решил пропустить начальную школу и посвятить время тренировкам. Он дал Криму монокль и позволил прочитать свой метод развития. «Интересно», — бормотал его новый тренер, пролистывая древний фолиант. «С этим уже можно работать». Также для полной эффективности тренировок Ниэль рассказал, что обладает помощником. Он скрыл только информацию про глаз неба и про мысленное восприятие. «До обеда будем изучать бой на ножах, отрабатывать стойки и простейшие удары копьем», — решил Крим. «В твоем стиле, Эно Унадори, познание копья начинается с короткого. Будешь ходить с ним целый день, не пряча в кольцо, понял?» «Да». Ниэль послушно кивнул. «Расскажи про свой правый глаз, помощник», — приказал Крим. «Есть 4 способности. Первая — возможность видеть энергию. Вторая — способность полностью сканировать человека вместе с его скелетом и внутренностями. Третья — предчувствие опасности, а четвертая — умение ослеплять себя». Ниэль решил не рассказывать про синергию. На данный момент он умел объединять с мысленным восприятием первую и вторую способность помощника. «Как интересно». Крим почесал затылок. «И очень странно. Третья способность когда активируется?» «При серьезной угрозе», — немного подумав, ответил Ниэль. Ниэль был множество раз на волоске от гибели и чудом оставался жив, и эта способность поднялась на следующую ступеньку. Раньше она предупреждала только о смертельной опасности. «Отлично, отлично», — закивал Крим. «Очень редкая и ценная способность. А что с четвертой? Неужели просто ослепление? Толк тогда от нее?» «Не знаю». Ниэль с невинным видом пожал плечами. «Ну ладно». Крим подозрительно посмотрел на него. «Давай начнем». Вскоре Ниэль нашел еще одну особенность мысленного восприятия. Никто не мог заметить его наблюдение, когда он использовал синергию. Благодаря первой способности помощника Ниэль мог отличать обычных людей от одаренных и при помощи второй примерно понять их ранг. Даже Крим смог ощутить лишь чужое внимание, но не сумел найти источник. Ниэль расспросил его и узнал, что тот находится на 5-м ранге высшей стадии. Именно поэтому он даже не подозревал Ниэля. Как может обычный новик незаметно наблюдать за ним, высшим абсолютом? Охранники двойняшек и Толи были абсолютами на средней стадии. Но больше всего Ниэля удивила Фелиника, она оказалась абсолютом в начальной стадии. Ниэлю казалось, что ей около 20 лет, но спрашивать у нее реальный возраст он побоялся, как и повторно наведываться в ее облако снов. Ниэль еще неделю не мог заходить в мир снов после посещения сна Феллиники. Проблема с ее отношением к Риму решилась довольно просто. «Крим, расскажи вашу с Феллиникой историю», — попросил Ниэль, когда они сели медитировать. Мысленным восприятием он видел, как к ним подходит Феллиника и залюбовался ее фигурой и серебряными волосами. Услышав вопрос Ниэля, она встала как вкопанная, чуть не уронив поднос с чаем, который несла. В кармашке у нее лежало колечко с синим камнем, которое Ниэль специально обронил перед ней. Непростая вещица, настоящее кольцо правды. Такие часто появляются после смерти высокоранговых служителей храма Синего Неба. Хельдефон предупредил его, сказал не показывать сокровища другим людям. Это был последний разрешенный естественный артефакт из коллекции учителя, который Ниэль еще не использовал. «Это тебя не касается», — хмуро отозвался Крим. «Вы же со мной живете, касается. Да и пора мне уже учиться у опытных самцов искусства обольщения», — серьезным видом произнес Ниэль. Крим уставился на него, как на диковинное животное. «Тебе 9 лет, сосунок. Ты сначала мою задницу перерасти, а то пока до нее и в прыжке не достанешь, самец нашелся». «Но ты животное», — скривился Ниэль. «Но все же ты ее любишь?» «Конечно, люблю», — гордо кивнул Крим. Феллиника с волнением вытащила кольцо и сжала в кулаке, уставившись на сидящих. «А жизнь за нее отдашь?» Ниэль попытался заглянуть в глаза Крима. «Отдам». «Врешь». «С чего ты это взял, мелкий?» «Почему тогда она такая грустная ходит?» «Ничего она не грустная». «Грустная?» «Будто...» Ниэль потер подбородок, притворяясь, что задумался. «Будто по родителям скучает». Крим замер. Он склонил голову и замолчал. «Эх, мелкий, лучше уж пусть скучает, чем знает правду». «Все так плохо?» «Не то слово». «Неужели у нее такие ужасные родители?» «Еще хуже, чем ты можешь себе представить». «Они хотели продать ее в сексуальное рабство?» «Если бы. Еще хуже». «Эй, ты откуда такие слова знаешь, сопля моры?» Ниэль подавился смешком от такого сравнения, а затем улыбнулся во весь рот. Он услышал, что хотел, и верил, что это правда. Феллиника же стояла, молча глотая слезы. Она тихо развернулась и ушла. «Крим, ну, ты взрослый мужик, хватит уже поясничать. Сиди, медитируй». Строго насупил брови Ниэль. «Шлеп!» «Ай!» — вскрикнул он после смачного подзатыльника. «Будет еще меня тут учить, щенок!» — проворчал Крим, подогнув ноги и закрыв глаза. Ниэль повторил за ним и положил копье на колени. «Спасибо». Услышал он едва различимый шепот и слегка улыбнулся краешком губ. «Ох уж эти женщины!» Синергировать другие способности у Ниэля не получалось. Он не решался тренироваться с глазом неба, поэтому пока не трогал его. С огнем он управлялся легко, но пока также не слишком развивал его контроль, решив для начала выучить несколько боевых техник. Вскоре после посещения сна Феллиники Ниэль подтвердил свои догадки, узнав, что Крим — воин, использующий стихии земли и тени. В мире снов Ниэль по облаку сновидения мог узнать стихии одаренных. В теории ему нужно лишь оказаться недалеко от спящего человека, и он выяснит о нем многое. Ранг, силу. А если тот еще и не слишком силен, то и расспросит его во сне обо всем интересном. Для Ниэля на данный момент зайти в сон одаренного 5-го ранга было почти невозможно. К Феллинике он смог пробраться из-за ее нестабильного эмоционального состояния. Ко всему прочему, Ниэль не забывал об алхимии, учился по книгам Хельдефона. И там же он нашел кое-что очень интересное — рецепт афродизиака. Ниэль с трудом смог его приготовить, потратив на это 10 дней и много ресурсов. Получившийся продукт был в виде розового порошка и не источал никакого запаха. Ниэль решил проверить его действие и отдал на пробу Криму. «Ну как?» — с улыбкой спросил он своего тренера на следующее утро. «Продай мне все, что у тебя есть», — твердо попросил Крим. «И если дальше продолжишь делать порошок, продавай мне». Ниэль посмеялся, прикидывая, как использовать чудо-порошок. В Юкхе афродизиаки были не редкостью, но все они имели побочные эффекты и не были слишком популярны. «Как там Феллиника?» — спросил он, передавая Криму флакон с порошком. «Ничего не спрашивала?» «Нет». Крим улыбнулся одними губами. Она сильно изменилась, стала жизнерадостной и веселой девушкой, перестала так часто грустить. Хм. Ниэль смущенно кашлянул и достал из кольца статуэтку Хильдефона. Она изображала полуголого синеволосого мужчину в полуприседе, закрывающего предплечьями уши. Естественно, на ней учитель чуть повернул корпус, показывая свой великолепный пресс во всей красе. «Это вам подарок». Ниэль протянул статуэтку. «Чего?» Крим принял артефакт и непонимающе посмотрел на Ниэля. «Поставьте ее рядом с кроватью, она не позволит шуму выйти за пределы комнаты. Если дальше будете использовать порошок, это вам не помешает». «Ах ты мелкий!» Крим, слегка смутившись, грозно посмотрел на Ниэля, но статуэтку принял. «Но вы не должны никому рассказывать о порошке, хорошо?» Ниэль с опаской отошел подальше от Крима. «Ладно», — неохотно буркнул тот. И сделал вид, что этого разговора не было. Примерно через неделю после разговора с родителями Толи Ниэля снова пригласили на ужин. Там он подписал контракт, по которому он будет получать 2% со всех продаж муки из шишек, желудей и каштанов. Ниэль за несколько дней до этого принес им неплохие пироги из этой самой муки. Он специально отправил слуг в лес за шишками и желудями, а затем, вспомнив рецепты земли, попросил повара заняться этим. Вместе с едой Ниэль также написал несколько рекомендаций на тему правильного толчения данных плодов в муку, сославшись на свой опыт в яме. Ниэль надеялся, что тем самым он ускорит начало производства и продаж. Пока что доход он не получал, а только тратил деньги Диэллы, которые медленно таяли. Точнее, не только эти деньги. У него имелся секретный дополнительный доход. У Ниэля с недавнего времени появилось странное хобби. Как-то раз Ниэль никак не мог заснуть и вышел ночью из дома подышать свежим воздухом. Немного подумав, он решил сходить туда, где раньше жил, и поискать чудика. Прогуливаясь по яме, он обыскивал все вокруг мысленным восприятием. В последние дни яма оказалась переполнена, пришлось сносить забор, чтобы увеличить ее площадь. Непрерывным потоком в город прибывало множество беженцев, и большинство оседали именно здесь. Но они не знали про Неро Розу, в отличие от местных, поэтому яма вновь стала небезопасным местом. Сам же глава Тени Розы занимался другими важными делами, погрузившись в них с головой, а его подчиненные не справлялись с ситуацией. Прогуливаясь, Ниэль видел девушек, торгующих своим телом, видел грабежи и насилие, но старался не вмешиваться. Однако, когда он заметил здоровенного мужика, придавившего огромной ладонью голову светловолосой девочки грязной стене какого-то сарая, а второй рукой поддерживающего ее голое худенькое тело на весу, Ниэль не выдержал и рванул к нему. На ходу достав копье, он рывком попытался воткнуть его в спину уроду, но тот быстро среагировал и развернулся, взмахом руки отбивая атаку. Ниэль увидел, что из его предплечья торчали широкие кости, словно защитные наручи. «Ты кто, щенок? Захотел присоединиться? Ха-ха. Ну иди сюда, я и с тобой поиграю». Мужчина небрежно отшвырнул девочку и кинулся на Ниэля, не потрудившись подтянуть штаны. Он выбросил кулак ему в голову, собираясь все решить одним ударом. Из костяшек торчали белые острые шипы. Помощник вспыхнул предчувствием опасности, и Ниэль едва избежал удара, отпрыгнув в сторону. На максимально возможной скорости он попытался воткнуть копье в лицо противника, но тот второй рукой поймал его у основания лезвия и с улыбкой дернул на себя. Ниэль не успел отпустить оружие, и его рвануло к злорадствующему ублюдку. Тот согнул свободную руку, и из ее локтя выдвинулся белый шип, нацеленный в голову Ниэля. Резко ударив снизу вверх в локоть появившимися в руке ножницами, Ниэль ушел с линии атаки и упал на землю, пропуская над собой смертельный удар. Оттолкнувшись изо всех сил, Ниэль вытащил из кольца кинжал Хильдефона и ткнул им в неприкрытый пах мужчины. Тот, не переставая безумно улыбаться, прикрылся и усилил тыльную сторону ладони костями. Но улыбка превратилась в гримасу ужаса, когда кинжал легко пронзил руку и пробил себе путь дальше, накрепко пришивая ладонь ему между ног. Не успел урод отойти от шока, наклонившись и хватая ртом воздух, как Ниэль достал второй кинжал и вогнал его ему в сердце. Тяжело дыша, Ниэль сел на землю, с ненавистью смотря на упавший труп. Покачиваясь, он встал и направился к девочке. Быстро присел, достал целебную пилюлю третьего ранга и сунул ей в рот. Но девочка была уже мертва. «Хм, Ниэль запрокинул голову и смеялся, а из его глаз текли слезы. Жестокая битва и смерть девочки ударили по его психике. Но через несколько очень долгих мгновений он сумел взять себя в руки и успокоился, с трудом поднимаясь на ноги. Ниэль долго стоял и смотрел на тело девочки, а затем сжег его. Мужчину он так и оставил лежать в подворотне, даже не проверив его вещи. От одной только мысли, что ему придется прикоснуться к нему, Ниэля выворачивала. С той ночи Ниэль каждые 2-3 дня выбирался на улицу и гулял, убивая преступников на улице и в домах. Иногда он просто врывался в жилище и устраивал бойню, уничтожая очередной притон. Временами его противником становился одаренный, как и в первую ночь, и тогда приходилось выкладываться на полную. После каждого убийства Ниэль забирал деньги своих противников, иногда находя простенькие артефакты. Со временем это стало для Ниэля зависимостью. Он спасал людей, давал им денег на первое время и верил, что своими действиями делает мир лучше. После первой ночи он вырезал себе простенькую маску из дерева, прикрывающую все, кроме носа. Во время вылазок он носил черный балахон с капюшоном, а свое копье заменил на другое, более простое и полностью черное. Он купил его инкогнито в не очень популярной оружейной лавке. Вскоре слухи о неуловимом мстителе распространились по всей яме, а после и по всему городу. Его прозвали «безликим карателем» и придумывали о нем страшные байки. Некоторые им пугали детей, а некоторые считали посланником богини, молясь за его здоровье перед сном. После таких ночей Ниэль засыпал крепким сном, просыпаясь по утрам бодрым и полным сил. Его тренировки с Кримом также стали намного плодотворнее после множества уличных боев насмерть. Но со временем находить жертв стало сложнее. Все дошло до того, что Ниэль за несколько походов не смог найти ни одного насильника. Ниэль пока не решался действовать внутри города, он не был уверен, что его не поймают. И тогда он немного изменил свою стратегию. По улочке, слабо освещенной лунами, брела девочка. Длинные черные пряди закрывали большую половину лица, а простенькое потертое платье пестрело многочисленными заплатками. Но даже так, под светом лун, отчетливо виднелась ее чистая белая кожа и гладкие шелковистые волосы. Ребенка накрыла тень. «Девочка, пойдем со мной. Я тебя накормлю и найду жилье. А если ты потерялась, то вместе найдем твоих маму и папу». С волнением проговорил толстый мужчина в рваной рубашке и грязных брюках с закатанными штанинами. «Дяденька, ты хочешь меня изнасиловать?» Раздался тихий голос. Девочка не смотрела на мужчину, а глядела на кольцо с синим камушком, что лежало у нее в ладошке. «Ну что ты, нет, конечно. Я только...» Не успел он договорить, как его горло проткнуло копье. Ниэль с хлюпанием вытащил оружие и с улыбкой наблюдал за падающим хрипящим телом. Переодеваясь в платье, Ниэль использовал недавно обнаруженную способность своей родословной — отращивание волос. С помощью кольца правды он находил насильников и убивал их, и вновь каждое утро просыпался отдохнувшим и полным сил. Дни проходили один за другим, и вот настал день, которого Ниэль долго ждал — бал мэра. Он был назначен на 15 число 4 месяца Зеленой Луны, спустя 25 дней после заселения Микки в особняк. С собой Ниэль взял Крима и Филинику, оставив остальных дома. «Нечего детишкам по взрослым местам ходить, пусть дома играются», — думал он, разглядывая в зеркало свой новый костюм. Бежевая туника, истинно черный пиджак и кальсоны — все из невероятно дорогой ткани. Гладкие туфли цвета ночи и фиолетовый галстук под цвет бровей. В пуговицах пиджака поблескивали фиолетовые камни. Особый вид сапфира, который нашел Ниэль в закромах учителя. Жекала Руби долго восхищался качеством ткани и выспрашивал у него, откуда он их взял и есть ли еще. Жекала и смастерил пуговицы под пиджак, причем каждая пуговица была особым защитным артефактом, как и сделанные им же вычурные серебряные запонки со вставками из черных бриллиантов. Ниэль стоял перед зеркалом и с легким волнением рассматривал свое отражение через монокль. «А что, если она уродина? Не будут же красивую выдавать за 39 земель. Хотя нет, это бы ударило по их чести. Скорее всего, у нее родословная плохая. — размышлял Ниэль. Утром он получил письмо, из которого узнал, что именно сегодня ему представят будущую невесту — Элику Далга.